Глава 5. Ночная прогулка. Ночная прогулка не удалась. Или наоборот, удалась настолько, что я не знала, как этой нежданной удачей распорядиться. Спина подстывала. Осенние вечера становились все холоднее и холоднее. Совсем скоро на северные склоны ляжет снег. Я пряталась в полуразрушенной башне. Старые развалины за опушкой леса никогда не были особенно популярным местом для развлечений, а по ночам и подавно. В народе ходили байки про призраков в Псак и дикую охоту Блау, что в особенно темные ночные часы старые неупокоенные духи выходят на охоту за чистыми душами и с визгом и гиканьем проносятся по поместью и деревне. Это полная чушь. Дядя не потерпел бы неупокоенных так близко к родовому источнику. Да и эманации места были бы совершенно другими. Светила полная луна. Снизу, за разбитыми щербатыми остатками ступенек в старую башню, можно было отчетливо разглядеть фигуры двух влюбленных голубков. Несчастные утки-мандаринки. Или лебеди-неразлучники. Нашли, где устраивать свидание под покровом ночи. Именно они и сорвали мне ночную тренировку. Уже вторую ночь я, дождавшись, пока уйдет Нэнс, выбиралась в лес. Мне нужно было понять, какие навыки у меня остались и чем я могу пользоваться. При наставнике Иликосе открываться не хотелось. Вдруг я спутаю, и пальцы сами выплетут что-нибудь из чар 7-8 круга. Стоит только отвлечься, и память возьмет верх. Результаты были неутешительными. Тело тренировано слабо, пальцы негибкие, руки дрожат. Даже рунные круги у меня выходили криво и косо, и только со второго раза, а это первый курс. Но Блау не сдаются. Была бы возможность, а все остальное мы подтянем. Программу занятий я себе составила. Дядя со своим наказанием сыграл мне на руку, потому что я не знала, как объяснить свою внезапно вспыхнувшую любовь к учебе и тренировкам. Пока можно все валить на скорпиксов, тонкую психику светлой леди и активацию дара Блау. Но это ненадолго. Наставник не глуп. Место у меня было очень неудобное. Точнее, очень удобное для обзора и наблюдения, но крайне неудачное, чтобы его покинуть. Я была в ловушке. Бесшумно спуститься из разрушенной башни я не могла. Левитация — это, простите, к воздушным элементальщикам, а не ко мне. Мелкие камешки и гранитное крошево ступенек противно хрустели под ногами, поэтому я сидела и не двигалась. Тело начало затекать. Голубки уходить не планировали. Внизу под дубом сир Псаков Квинт увлеченно целовал мою дрожайшую сестричку Айшу, нежно приобняв тонкую талию одной рукой. И надо было признать, что выглядит стервец хорошо. Света луны вполне хватало, чтобы разглядеть тонкий плащ с капюшоном, подбитый мехом северной выдры, который крайне удачно оттенял светлые волосы Квинтов. Высокие сапоги, замшевые брюки и неизменный гладий, пристегнутый к поясу. Мне всегда было интересно, не мешает ли меч целоваться? У меня был разный опыт, но именно так, с гладием между ног. Ведь через тонкое легкое ханьфу можно очень отчетливо ощутить все продолговатые формы предмета. Я замерзала. У меня совершенно затекли ноги, а руки без перчаток уже не чувствовали пальцев. Если бы я планировала сидеть в засаде, я бы оделась потеплее. И купол тепла не поставить. Квинт с его пятым кругом сразу почувствует возмущение силы в периметре. Поцелуи перемежались совершенно бесполезными для меня ахами и вздохами, нежными бормотаниями. Вот уж не думала, что Дарин может быть настолько романтичным и тупым. Неужели он серьезно думает, что Айша влюблена в него по уши? Конечно, играет она отлично. Глазки в пол, потеребить платочек, нежнейшее и наитемнейшее создание. Трепетная кобылка перед укротителем, робкая лань. Инстинкты у Квинта работали на отлично. Наверное, этим и заловило. Многие сиры свихнуты на идее защищать. Я была готова поставить свое родовое кольцо, что это не более чем большая игра. И Айша, и ее мамаша, моя драгоценная тетушка, совершенно не случайно затеяли ремонт поместья именно этим летом, когда сиры Квинта отпустили на каникулы из академии. Как же? Соседи. Ну что стоит поцеловаться? Так, по-соседски, с богатым и перспективным молодым сиром. А то, что почти жених, почти сестры, это дело десятое. По крайней мере, это многое объясняло. Поведение Квинта в прошлом всегда было отвратительным. но не всегда было объяснимым. Но если в игру вступила Айша, это меняет все. Голубки нацеловались. «Айша, милая, ты все помнишь?» Из рук Квинта в кармашек девичьего плаща перекочевал небольшой мешочек. «Дарин, любимый, я сделаю все, как ты сказал». Легкий робкий вздох. «Но я очень боюсь». «Не бойся. Я с тобой. Если что, ты всегда можешь отправить мне вестник. Главное — убедиться, что ваша служанка справится и сможет продолжать незаметно подсыпать этой в еду». «Не беспокойся. Я давно придумала, какое дело у нашей служанки на кухне. Мне нужны изысканные блюда. В этой провинции все просто отвратительно готовят». Айша сморщила носик и усмехнулась. «Выходишь из образа, дорогая. Выходишь из образа». «Пообещай мне, что это ненадолго. Я уже не могу смотреть, как она везде говорит о том, что ты будешь ее женихом». «Обещаю, милая, обещаю. Ты же видишь, ничего ее не берет. И даже стаю скорпиксов пережила». Дарин высокомерно усмехнулся. «Этот мусор не стоит того, чтобы ты о ней думала. Я все улажу. Нам нужно успеть», — шептал между поцелуями Квинт. Пальцы так и чесались чем-нибудь их шарахнуть. Из того особого ассортимента чар с тонким целительским юмором. Например, спонтанное очищение кишечника. А что, входит в базовую программу чар. Очищение перед сложными полостными операциями. Я поморщилась. Эти спонтанные порывы и эмоциональные качели мне совершенно не нравились. Может быть, и правда возраст накладывает такой сильный отпечаток? Великий, что в мешочке? Если они хотят подставить нашу кухарку, это слишком глупо. Маги Аларийка, а все аларийцы пришли в поместье вместе с мамой. Если они рассчитывают подкупить аларийцев, это идиотизм. Все остальные слуги поместья приносят кровную клятву роду. И никто в здравом уме не поверит, что у кого-то получилось навредить Блау и остаться в живых. Клятва карает сразу. Значит, это что-то условно опасное, что позволяет обойти запрет. Хорошо. Хотите сыграть? Сыграем. Только немного повысим первоначальные ставки. Все-таки Великий хранит меня. Возвращалась в поместье я со стороны заднего двора, миновав садик Виртаса с его особо целебными растениями, которые ну никак не могут произрастать нормально в нашем вредном, холодном, отравленном темными ядовитыми испарениями климате. Скользнула в маленькую калитку в стене и оказалась около конюшни. Снаружи неярко горел ночной свет. В конюшне было тихо. Конюший спал. Лошади фыркали и переступали копытами. Шуршало сено. Я погладила по бархатному носу норовистого дядиного райхардца, почесала гривастого крепкого мохнатого злыдня, любимца Акселя, и нырнула в самое дальнее свободное стойло. Зарылась в свежее сено, согреваясь, наслаждаясь родным запахом, который всегда дарил мне спокойствие. Мои лошадки. Это стойло скоро займет Кис-Кис. Завтра придет вестник, что Хесау задерживаются на декаду из-за прорыва грани, но ситуация окажется гораздо серьезнее, чем они сейчас считают, и мой норовистый подарок приедет только к середине зимы. Сейчас Кис-Кис еще не знает про меня и наверняка свободно носится на перегонки с ветром на высокогорных пастбищах Хесау. Моя дикая прелесть. Очень надеюсь, ты приснишься мне сегодня. Старый конюх старательно делал вид, что его сморило. Но в своей конюшне мимо Аллари и мышь не проскочит. Шутка ли про воронь кого? По голове не погладит. Поэтому появлению маленькой Мисси он не удивился. Слышал ее шаги еще от калитки. Да и кони почуяли и взволновались. Странные, надо сказать, шаги. Ровные, четкие, экономные. Ни одного лишнего звука, ни одного лишнего движения. Так ходят в сером переулке, где собираются наемники и всякий сброд. Осторожно, наступая не на всю стопу, все время на чеку. Уж он-то такого насмотрелся в свое время, пока не осел у Блау. Его привечали за то, что всегда лошадок любил и чувствовал лучше, чем людей. А маленькая Мисси всегда ходила шумно, сразу заполняя пространство капризами и слезами, если что-то было не по ней. Не была злой, нет, лошадки это завсегда чувствуют. Но невыносимо громкой. Да и разве раньше можно было представить, чтобы райхарец да подпустил бы ее к себе? Старик покачал головой. Райхарцы, они самую суть чувствуют, стержень. Да и не пойдет такой конь ни под чью руку, кроме хозяина, если признал сира Кастуса. А тут, гляди, сам башкой боднул, под девчачью руку подставился. Чудные дела твои, великий. Маленькая Мисси часто сбегала в конюшню. Поиграть, поплакать, пересидеть бурю. Поспать. Еще пару зим назад старый конюх всегда держал про запас кулек сластей с кухни, проверенный лично Нэнс. Но Мисси давно не приходила. «Выросла», — кивала на это Нэнс. «И вот, глядишь ты, пришла». Старик прислушался. В дальнем стойле привычно шуршало сено. «Поздно уже. Надо бы тихонько разбудить с утра, чтобы не проспала свои утренние беганья. Или сказать кому?» Старик с удовольствием причмокнул губами, вспоминая налитую соком полную статную фигуру Аларийки. «Пусть Мисси спит. Шутка ли? Вторую ночь шастает, но не его это дело». Старик пожевал губами. «Стоит ли отправить весть в табор, что с Мисси не все ладно? Или подождать?» «Подождать. Закрыть мысли и поговорить с юным Ликосом», — решил он, заглянув в дальнее стойло. Мисси тихо сопела, зарывшись в сено, как маленькая. Его дело — следить, чтобы все хорошо было. Вот он и проследит. И за лошадками, и за маленькой госпожой, чтобы никакая змея... А утром уж он постарается. Пошумит ведрами погромче, чтобы госпожа успела незаметно уйти. Ведь сильно не любят господа, ежели их слабость кто видит. Сильно не любят.